Глава 11. Впечатление Ани от воскресной школы. «Ну как, тебе они нравятся?» — спросила Марила. Аня стояла в комнате, серьезно глядя на три новых платья, разложенных на кровати. Одно было из полосатого полотна табачного цвета. Материал выглядел так практично, что прошлым летом Марила соблазнилась и купила его у разносчика. Другое было из сатина в черную и белую клеточку, которую она купила зимой на дешевой распродаже. И еще одно из жесткого ситца некрасивого голубого оттенка, которое она купила на прошлой неделе в магазине в Кармоди. Марила сшила их сама, все три одинаково. Прямая юбка, прямой лиф и рукава, такие же прямые, как лиф и юбка, и к тому же до невозможности узкие. «Я буду воображать, что они мне нравятся», — сказала Аня спокойно. «Я не хочу, чтобы ты это воображала», — возразила Марила обиженно. «Я вижу, что платья тебе не нравятся, но почему? Ведь они аккуратно сшиты, чистые, новые». «Да». «Но почему они тебе не нравятся?» «Они некрасивые», — сказала Аня неохотно. «Некрасивые», — фыркнула Марила. «Я не ломала себе голову над тем, чтобы придумывать тебе красивое платье. Я не собираюсь тешить твое тщеславие, Аня, прямо тебе говорю. Эти платья хорошие, скромные, практичные, без всяких там рюшей и оборок, и их тебе вполне хватит на это лето. Коричневое и голубое будешь носить в школу, когда начнутся занятия, а клетчатое — в церковь и в воскресную школу. Надеюсь, ты будешь аккуратна и постараешься их не рвать и не пачкать. И мне кажется, что тебе следовало бы быть благодарной за то, что ты получила такие платья вместо своего старого, из которого давно выросла». «О, я очень благодарна», — запротестовала Аня. «Но я была бы гораздо благодарнее, если бы вы сделали хоть одно из них с буфами на рукавах. Рукава с буфами — это сейчас так модно. Я испытала бы такую дрожь наслаждения, Марила, если бы только надела платье с буфами на рукавах». «Ничего, обойдешься и без дрожи. У меня было не так много ткани, чтобы шить рукава с буфами. И вообще, я считаю эту моду просто смешной. Я предпочитаю рукава простые и скромные». «Но я охотнее согласилась бы выглядеть такой же смешной, как все, чем одной единственной оставаться простой и скромной», — настаивала Аня огорченно. «Да уж, вижу. Повесь платье аккуратно в шкаф, а потом сядь и приготовь урок для воскресной школы. Я взяла для тебя учебник у мистера Белла. Завтра пойдешь в воскресную школу», — сказала Марила и исчезла внизу, уязвленная до глубины души. Аня заломила руки и остановила взгляд на платьях. «Я так надеялась, что одно будет белое и с буфами на рукавах», — прошептала она безутешно. «Я даже молилась об этом, хотя и не очень верила в успех. Я так и думала, что у Бога не найдется времени, чтобы заняться платьем бедной сироты. Я знала, что все зависит только от Марилы. К счастью, я могу вообразить, что одно из них из снежно-белого муслина с прелестными кружевными оборками, а на рукавах — по три буфа». На следующее утро предчувствие сильной мигрени помешало Марилле самой отвезти Аню в воскресную школу. «По дороге в церковь зайди за миссис Линд», — сказала она Ане. «Она отведет тебя в нужный класс. И не забывай вести себя как следует. Останься послушать проповедь и попроси миссис Линд указать тебе нашу скамью в церкви. Вот цент на денежное пожертвование. Не разглядывай прихожан и не вертись на скамье. Когда вернешься, расскажешь мне, о чем говорилось в проповеди». Аня отправилась в путь, облаченная в черно-белое сатиновое платье, которое, хоть и было вполне приличной длины и не могло вызвать никаких обвинений в скупости, тем не менее умудрялась своим фасоном замечательно подчеркнуть каждый угол и выступ на ее худенькой фигурке. Новая блестящая морская шляпа, маленькая и плоская, своей простотой весьма разочаровала Аню, которая втайне грезила о лентах и цветах. Последнее упущение было, впрочем, исправлено еще до того, как Аня вышла на большую дорогу. столкнувшись на полпути с золотистым великолепием волнуемых ветром лютиков и цветущих кустов шиповника, Аня, быстро и не скупясь, украсила свою шляпу тяжелым венком. Как бы ни расценили достигнутый результат другие, Аня была им удовлетворена и весело шагала по дороге, гордо подняв свою рыжую голову с этим розово-желтым украшением. Миссис Линд она не застала дома. Оказалось, что почтенная дама уже ушла. Ничуть не обескураженная, Аня продолжила свой путь. На крыльце церкви она оказалась в толпе маленьких девочек, более или менее нарядных, в белом, розовом и голубом. Все они с любопытством таращили глаза на появившуюся среди них незнакомку с необыкновенным украшением на голове. Маленькие жительницы Аванлеи уже слышали странные истории об Ане. Миссис Линд рассказывала о ее ужасном характере, а Джерри Ботт, батрак из зеленых мезонинов, сообщил, что она все время разговаривает сама с собой или с цветами и деревьями, как сумасшедшая. Они смотрели на нее и перешептывались, прикрываясь своими учебниками. Никто даже не попытался по-дружески обратиться к ней ни в церкви, ни позднее в классе мисс Роджерсон, в котором и оказалась Аня. Мисс Роджерсон, особо среднего возраста, преподавала в воскресной школе уже 20 лет. Ее метод обучения заключался в том, что она задавала вопрос из учебника и бросала суровый взгляд поверх книжки на ту девочку, которая должна была ответить на него. Очень часто она устремляла взгляд на Аню, которая, благодаря стараниям Марилы, отвечала быстро и правильно. Неизвестно только, много ли она понимала из этих вопросов и ответов. Мисс Роджерсон ей не понравилась, и к тому же она чувствовала себя очень несчастной. У всех остальных девочек в классе были рукава с буфами, и Аня считала, что не стоит и жить, если нет буфов на рукавах. «Ну, как тебе понравилась воскресная школа?» — пожелала узнать Марила, когда Аня вернулась домой. Анин венок увял, и она выбросила его по дороге, так что Марила еще несколько дней пребывала в блаженном неведении относительно этого удивительного украшения. «Мне она ни капельки не понравилась. Отвратительная!» «Аня!» — воскликнула Марила с упреком. Аня с тяжелым вздохом опустилась на кресло-качалку, поцеловала один из листьев Милочки и помахала рукой цветущей фуксии. «Им, наверное, было одиноко без меня», — объяснила она. «Ну вот, теперь о воскресной школе». «Я все сделала, как вы мне велели. Миссис Линд уже не было дома, и я пошла одна. Я вошла в церковь вместе с толпой других девочек, села в углу на скамье у окна и там сидела, пока была общая часть перед занятиями. Мистер Белл читал ужасно длинную молитву. Он, наверное, страшно бы мне надоел, если бы я не сидела у окна. Но окно выходило прямо на озеро сверкающих вод, так что я просто глядела в воду и воображала всякие чудесные вещи». «Ты не должна была так себя вести. Нужно было слушать мистера Белла». «Но он обращался не ко мне», — возразила Аня. «Он обращался к Богу и, кажется, сам не слишком интересовался тем, что говорит. Я думаю, он, наверное, считал, что Бог слишком далеко, чтобы из всего этого что-нибудь вышло. Я, впрочем, сама сказала коротенькую молитву. Там был длинный ряд белых берез, склонившихся к озеру, сквозь них светило солнце, и лучи пронзали воду глубоко-глубоко. О, Марила, это было как чудный сон! Меня охватила дрожь восторга, и я просто повторила 2 или 3 раза подряд: «Благодарю тебя за это, Господи!» «Не вслух, надеюсь», — сказала Марила встревоженно. «О, нет, совсем тихонько. Ну вот, мистер Белл наконец закончил, и мне велели идти в класс мисс Роджерсон. Там было еще 9 девочек. У всех были рукава с буфами. Я попыталась вообразить, что и у меня такие же, но ничего не вышло. Почему? Было так легко вообразить, что они с буфами, когда я была у себя в комнате одна. Но это оказалось ужасно трудно там, где у всех остальных были настоящие буфы». «Ты не должна была думать о своих рукавах в воскресной школе. Нужно было внимательно слушать урок. Надеюсь, ты его хорошо знала?» «О, да. Я отвечала на множество вопросов. «Мисс Роджерсон так много спрашивала. Я думаю, это было несправедливо, что она одна спрашивала. Мне тоже о многом хотелось ее спросить, но я не стала, потому что она не показалась мне родственной душой. Потом все остальные девочки декламировали переложение из Библии в стихах, и она спросила, знаю ли я что-нибудь. Я ответила, что нет, но что если она хочет, то я могла бы продекламировать «Верный пес на могиле хозяина». Это из хрестоматии для третьего класса. Это не совсем религиозное стихотворение, но вполне могло бы им быть, такое оно печальное и проникновенное. Она сказала, что это не подойдет, и велела мне выучить переложение номер 19 к следующему воскресенью. Я потом прочитала его в церкви. Просто великолепно. Там есть две строчки, которые вызвали во мне особый трепет. «Битвы